Глава 30. Мотова Аня. Наше с Вадимом утро началось рано, слишком рано, учитывая, что домой мы вернулись в 3:00 ночи. «Вадим, 6 утра. Ты серьезно?» Возмутилась я хриплым ото сна шепотом. «На самом деле я была готова каждый день спать по 3 часа, если он меня так будить будет». Его руки нежными касаниями по моей обнаженной спине прогуливались, вырисовывая витиеватые узоры. Вадим спокойно ожидал, когда я окончательно проснусь. Сложно представить, сколько времени он провел за этим необычным для меня занятием. «Знаешь, как мне повезло?» – произнес он, над моим ухом наклонившись так низко, что дыхание мою кожу опалило. «В любой момент могу к тебе прикоснуться». Провел кончиками пальцев вдоль моего позвоночника. «Могу трогать тебя, где и как захочу». Ладонь опустилась ниже и с силой сжала мою ягодицу. Вжавшись в постель, я замерла. «Ты вся моя». «Вся». Зубы Вадима сомкнулись на мочке моего уха. Улет. Без шансов на сопротивление. Шумно выдохнув, я простонала в подушку его имя. В ответ он толкнулся в меня бедрами, давая почувствовать, насколько занимательным для меня станет это утро. Крышесносным. «С ума сойти, какая ты красивая!» Прикосновение губ к плечу вызвало у меня тайфун мурашек. Несколькими волнами они обожгли мое тело. Неужели это реальность? Несколько коротких слов, и я растаяла. Вадим прижимался к моей спине, продолжая целовать. Уверяю, я была готова кончить только от ощущения его тела на себе. Внутри меня порхала бабочка размером с бегемота, придавливая сердце к гортани. Рядом с ним справиться со своими эмоциями было невозможно. Это прозвучит странно, но я словно спала все то время, что жила без него. Вроде неплохо, но вкус к жизни был притуплен. Довольствуясь малым, я боялась думать о том, чего мне на самом деле хотелось. Вадим развернул меня на спину и аккуратно убрал волосы с моего лица. Думать о том, насколько я была растрепанной, не хотелось. «Я не знаю, что ты со мной сделала, но мне это нравится», — произнес он, глядя мне в глаза. Время остановилось, пока мы друг друга разглядывали. Радужка его глаз стала темнее. Мне казалось, вот-вот, и я воспламенюсь. С нами обоими случилось настоящее чудо. Кто бы мог подумать. Вчера мы долго разговаривали с Ильей Вячеславовичем. Несколько раз он приглашал меня танцевать под суровым и недовольным взглядом Вадима. Он прекрасно понимал, о чем мы с его отцом говорили. Свекр заверил меня, у нас с Вадимом все надолго. И я сама понимала, что он не из тех, кто будет размениваться настолько круто. Шампанское, незаметно просачивавшееся в мой организм, вскружило голову. Не заметив подвоха, я рассказала Илье Вячеславовичу о том, что его сын мне нравился со школьных времен. «Во дурак! Просто сказочный олененок!» С усмешкой произнес Мотов-старший. Рядом с ним была такая прекрасная девушка, а он не пойми, чем занимался. Мы оба знали, какой смысл он вложил в слова «не пойми, чем занимался». Это были девушки в большом количестве. Разные. Немного взгрустнув, я быстро взяла себя в руки. «А мне нравишься ты». Обхватив лицо Вадима руками, я потянулась к его губам. В ответ он сжал меня сильнее и, отвечая на поцелуй, раздвинул мне ноги коленом. Возбуждение было такой силы, что нам потребовалось менее 10 минут, чтобы обоим дойти до вершины восторга. Секс был быстрым, страстным и до того чувственным, что судорога удовольствия свела пальчики моих ног. «Отошла?» — с усмешкой спросил Вадим спустя несколько минут. Поджав губы и жалостливо нахмурившись, я отрицательно покачала головой. Хриплый, сдавленный смешок вырвался из Вадима, и он, с резко изменившимся настроением, до непомерно игривого, быстро поднялся на ноги, закинул меня, как мешок сена, на плечо и направился в душ. К сожалению, у каждого из нас оставались десятки неоконченных дел. Медовый месяц нам не светил. Вадиму нужно было вскоре возвращаться в Москву, а мне разбираться в своем болоте, имевшем утонченный привкус виноградного сусла. Настя пообещала остаться, чтобы помочь мне первое время с дедушкой. с дедушкой, который пришел в себя. Мне было неизвестно, долго ли продлится просвет, но я была так счастлива, что словами не передать. Мне посчастливилось поболтать с любимым человеком, как раньше. Каждый раз, навещая их в Москве, я ждала, что он меня вспомнит. Такое случалось нечасто, но неизменно у меня щемило сердце, когда мне выпадала удача увидеть его в глазах осознание. «Надень это платье!» Вадим кивнул в сторону струящегося белого платья, которое консультант выбрала как наиболее мне понравившееся. Я вопросительно на него посмотрела. Он решил со мной съездить на море, прогуляться по берегу. Основной курортный сезон закончился, и количество отдыхавших уменьшилось. Найти пустынный клочок побережья стало реально. «Ты уверен?» Платье в пол было не самой подходящей для прогулок одеждой. «Думаю, да». Дождавшись, пока я оденусь, он подошел ко мне и опустился на корточки. Я не успела опомниться, как раздался жалобный треск ткани. Я ойкнула, с ужасом увидев, насколько мое платье было укорочено. «Не переживай», — ровным тоном произнес Вадим, поднимаясь на ноги. «Оно не эксклюзивное, я уточнял. Если захочешь, закажем десяток таких же». «Вообще-то не все можно деньгами измерить. Ценность в воспоминаниях», — возмутилась я. «А это тебе чем не воспоминание?» Он поднял руку повыше. Ободранный кусок белой ткани появился перед моими глазами. «Ты неисправим», — фыркнула я, насупившись. «На самом деле Вадим был прав. Последние дни останутся в моей памяти навсегда. Я получила все то, о чем раньше и мечтать не могла. Дедушка пришел в себя, пусть и на время. Илья Вячеславович в качестве подарка на свадьбу подарил мне винный дом и бутик вина в центре Краснодара. По его словам, соседство со зданием суда оптимально. Отмечая их успех и отчаяние, люди направляются в одни и те же места. Экскурсию он пообещал мне провести лично. Но для того, чтобы впечатлиться, мне хватило взглянуть на онлайн-презентацию, присланную дизайнером. Светлое дерево, натуральный мрамор и металл произвели фурор в моем потрепанном эмоциями уме. И самое главное достижение – Вадим, мой Вадим. Правда, мой. Путь до моря занял у нас чуть больше часа. Сказалось, раннее утро, машин на трассе было мало. Ну и кое-кто гнал, как сумасшедший. Похоже, его забавляло то, как я, вжавшись в сиденье, держалась за свои коленки. «Ты мне не доверяешь?» Вадим изобразил обиду на своем лице. Я мельком глянула на панель и ужаснулась. «Я не доверяю скорости в 200 километров. Не мог бы ты?» Договорить я не успела. Сжалившись надо мной, он немного сбросил скорость. Но облегчение было недолгим. Одной рукой он подтянул меня к себе и в следующее мгновение поцеловал. Я честно хотела отругать его за беспечность, но не смогла. Слишком его губы были желанны. Периодически мы так и целовались, пока Вадим не свернул с дороги, остановив машину на скрипучем песке. Пока я убирала в сумку обертки от печенья, которым кормила Вадима в дороге, он успел обойти машину и открыть для меня дверь. Протянул руку, помогая выбраться. Обхватив его сильную и теплую ладонь, я резко выпрыгнула, случайно наступив ему на ногу. «Я обязательно вскоре привыкну», — посмеиваясь с моей неуклюжести, произнес он. «Тебе нравится рыцарем себя чувствовать в моем обществе?» Он так светился в лучах утреннего солнышка, что я не смогла улыбку сдержать. «А знаешь что?» «Да». Обняв меня за плечи, он чмокнул меня в лоб. «Боже, как я пьянела от него! Мы с тобой ничего поесть не взяли!» Освободившись из его хватки, растерянно произнесла я, осматриваясь. До меня резко дошло, что на пикник с пустыми руками не ездят. Место оказалось чудесным. Оставалось диву даваться, откуда Вадим узнал о нем. Я очень редко бывала на море, несмотря на то, что рядом жила. Небольшие волны пробирались вглубь узкой полосы белого песка, оставляя после себя мокрые следы. То тут, то там разукрашенные зелеными дорожками тины. «Это ты не взяла», — усмехнулся Вадим. «Обойдя меня...» Он размеренным шагом направился к багажнику. Как только он открыл, у меня глаза на лоб полезли. В углу стоял большой картонный пакет, из которого торчал краешек пледа. А рядом разместилась корзина с едой. Фрукты, несколько бутылок сока, герметичные контейнеры с едой. Он предусмотрел все. «А ты, Анна, даже не заметила, как он собрался. Растяпа». Подняв взгляд, я встретила улыбающуюся физиономию Вадима. Он был доволен произведенным на меня эффектом. Я была в шоке. Закрыв глаза, до трех досчитала. Как такое могло со мной случиться? Как мне могло так повести? Сначала искупаемся, а потом будем завтракать. Не дожидаясь моего согласия, он начал стягивать с себя поло. Впору было захныкать, стоило мне только увидеть кусочек его мускулистого тела. Как разум прощался со мной, обещая не беспокоить. «У меня нет купальника», — лепетала я, жадно разглядывая своего мужа. «Не могу поверить. Разве? А это что?» Потянувшись, он достал бикини из пакета. «Хотя, если быть честным, я бы предпочел видеть тебя обнаженной».